826. Так каждая стремительность, знающая будущее, приводит к творчеству. Ведь столько начинаний проходит перед ликом Земли, сколько несказуемых пертурбаций планета переживает, только дух знает, как можно утвердиться в орбите космического магнита, и утверждает огненный импульс в агни-йоге. Напряжение центров прямо пропорционально основному притяжению. Так центры притягиваются к орбите космического магнита и вечно торжествуют притяжение и созвучие. Так утверждается наша творческая стремительность. Конечно, только духовное притяжение может напрячь созвучие. Потому так мощно узы духа переплетаются в великом ходе космоса. Так мы созидаем наши ступени.